Глава 23. Имо, ты плакала? Прости меня, милая. Не надо было заставлять тебя все это читать. Лучше бы я тебе все просто рассказала. Лора нашла Имоджин в спальне. Она сидела на кровати и вытирала платком слезы. Комната была темной и мрачной, и Лоре было стыдно за то, что Имоджин пришлось спать здесь, но тем не менее это была лучшая спальня для гостей во всем огромном неприветливом доме. «Все нормально. Я рада, что прочитала. Лора, солнышко, мне так тебя жалко. Наверное, ты ужасно себя чувствовала. Но скажи мне, ведь ты же сильная личность. Как же все это с тобой случилось? Как ты это допустила?» Лора грустно улыбнулась. «Я и сама не знаю, как объяснить Имо. В то время, кажется, я думала только об одном — как сохранить свой брак и сделать так, чтобы все было хорошо». Лора присела рядом на расшитое темно-зеленое покрывало и положила голову Имоджин на плечо. «Невозможно это понять, если ты сама не жила с человеком, который постепенно подчиняет тебя своей воле. Эти люди очень умны. Я не знаю, планируют ли они каждое свое действие заранее, или это у них в крови. Хьюго никогда не кричал, не обзывал меня, и уж тем более не бил. Если человека, скажем, запереть в подвале на несколько дней и не давать ему ни есть, ни пить, или регулярно избивать его до синяков, то здесь сомнений быть не может, это насилие. Но что, если кто-то так внимателен к тебе, так заботлив, никогда не повышает голоса, помнит о том, что тебе нравится? Разве можно воспринимать это как насилие?» Имоджин обняла Лору за плечи и прижала к себе. «Но ты же была несчастлива. Не могла же ты не понимать, что это неправильно?» «Я была несчастлива, это правда. Но я не могла понять, почему. Если исключить странные сексуальные пристрастия Хьюго, мне было нечего предъявить ему в обвинение. Ничего конкретного. Мне на самом деле трудно описать, как я тогда себя чувствовала». Лора замолчала. На стене рядом с туалетным столиком висела картина «Охотник, убивающий оленя». «Интересно», — подумала она, — «кому могла прийти в голову дикая мысль повесить такое произведение в спальне?» Но ее настроению картина соответствовала идеально. Она мысленно вернулась к вопросу Имоджин. Ответить было трудно. У Лоры не было слов, только некий набор мыслей, образов и чувств. Например, она помнила ощущение странной сосущей пустоты где-то в желудке, когда Хьюго бывал ею недоволен. Или невероятную, несоответствующую поводу радость, когда он более или менее ласково ей улыбался. То, что было само собой разумеющимся в нормальных отношениях, в ее браке принимало огромное значение. Лоре было достаточно малейшего жеста доброты со стороны Хьюго, чтобы снова загореться надеждой. Он был хитер, этот кукловод-манипулятор. Он точно чувствовал, когда она доходила до края, и в нужный момент поощрял ее нежным словом или поцелуем. И, конечно, со временем эти моменты становились все реже и реже, а потому все драгоценнее. Нет, я действительно не могу этого описать. Прежде всего, я была, конечно, упряма. Я это понимаю, но я была и сильна. Мне было нелегко капитулировать и признать, что мой идеальный брак затрещал по швам меньше, чем за год. Никто не сдается всего за год. Нет, мне нужно терпение и время. Но дело в том, что за эти несколько месяцев я растеряла всю свою силу и уверенность в себе. Я начала сомневаться. Может быть, он и в самом деле лучше знает, что правильно и что неправильно. Может быть, я слишком остро на все реагирую, может быть, ситуация абсолютно нормальна. Просто все происходит не так, как мне хочется, вот я и злюсь. Проблема была еще и в том, что я, повторюсь, не могла предъявить ему ничего материального. Он всегда делал вид, что прежде всего заботится обо мне, но на самом деле постоянно подрывал мой дух, мою веру в себя и в свою правоту. Я была совершенно одинока. Я бросила работу. С тобой мы не общались. Уилл был далеко. А маме я бы ни за что об этом не рассказала. Так что я видела себя только глазами Хьюго, а в них отражалась глупая, никуда не годная неудачница. Никогда раньше Лора не говорила этого вслух, и теперь ей было мучительно стыдно. Ветер раскачивал деревья за окном, ветки скребли по стеклу, и она вспоминала бесчисленные ночи, когда лежала без сна. Вот так же слушала шорох деревьев и думала, что же она сделала не так. К тому времени она уже твердо верила в то, что любая проблема в их с Хьюго отношениях — это следствие ее же собственных недостатков. Но как же секс? Прости меня за то, что я поднимаю эту тему, но я только что прочитала про вашу первую ночь в той комнате. Ведь это было практически изнасилование. Лора легла на кровать, закинула руки за голову и уставилась на изящную лепную розетку на потолке. Она не была ханжой и всегда легко говорила о сексе, когда это было весело и хорошо. Теперь же разговор давался ей с огромным трудом. «Да, я знаю. И это, в общем, единственное, что можно было бы отнести к прямому насилию. Но именно можно было бы. Да, я этого не хотела. Но разве это означает, что Хьюго неправильный? Да, он любит, чтобы его привязывали, и что? Это он извращенец или я закомплексованная? Ему нравилась жестокость. Но то, что я называла жестокостью, он называл страстью. В конце концов, я убедила себя в том, что навоображала какие-то неземные романтические занятия любовью. Я начала читать разные тематические статьи и поразилась, до чего же распространенная вещь бандаж. И оказалось, что масса людей любит контролировать и доминировать в сексе, и наоборот. А я-то невежественная, думала, что сексуальная жизнь в браке — это нежность, близость и интимность. Когда после первых двух раз я поняла, что Хьюго наш секс тоже не удовлетворяет, решила попробовать его понять. Возможно, это единственный способ донести свою любовь, которую он знает, — подумала я. Я могу помочь ему научиться делать все по-другому. Знаешь, я постоянно искала ему оправдание и находила. И обманывала саму себя, думая, что смогу его изменить. Частично и от того, что была сильной личностью, как ты говоришь. Я верила в то, что у меня получится все исправить. В общем, обычный сценарий для женщины. Ты так не считаешь? И ты никогда не бунтовала? Ну, хоть немного. Был один случай. Мы были женаты уже года два. Хьюго как раз находился в отъезде, и я встретилась со своим бывшим боссом Саймоном. И всего два часа с ним помогли мне хотя бы немного вернуть ту уверенность в себе, которую я потеряла, повысить мою подорванную самооценку. В день возвращения Хьюго мы должны были идти на торжественный прием в Дорчестер и договорились увидеться прямо там. Я решила проявить характер, или скорее то, что от него осталось, и надеть не то, что выбрал Хьюго. Я подумала, все равно я больше не та женщина, в которую он в свое время влюбился. Я отправилась по магазинам и нашла изумительное платье. Темно-синее, из нежнейшего мягчайшего бархата. У него был лиф без бретелек, который сидел на мне как влитой, и оно мягко облегало бедра. А у меня тогда еще были бедра, помнишь? Платье доходило до пола, и у него был разрез до колена. Я добавила простое серебряное ожерелье на шею и еще перекрасила волосы. Избавилась от рыжины и вернулась к своему натуральному цвету, стала брюнеткой. С платьем это смотрелось потрясающе. И я вдруг почувствовала себя самой собой. В общем, как я сказала, мы с Хьюго договорились, что встретимся уже в Дорчестере. Я отправилась туда на такси и специально опоздала на пару минут, чтобы эффектнее выйти. И я в самом деле произвела впечатление. Я подошла к столику, где сидел Хьюго, вместе с какими-то очень важными людьми, и при виде меня все мужчины как один встали. и даже женщины заулыбались. Я знала, что выгляжу сказочно. Лора вспомнила, с какой надеждой она смотрела тогда на Хьюго. Она ожидала увидеть в его глазах восхищение, но его взгляд был непроницаемо холодным, и она вдруг встревожилась. Она была уверена, что заставит его влюбиться в себя еще раз. Как обычно бывает на таких мероприятиях, мы с Хьюго сидели не рядом, но как только я приблизилась, он тут же вскочил с места, чтобы отодвинуть мне стул. А когда я садилась, он наклонился и прошептал мне на ухо: «Ты выглядишь как блядь». Это был единственный раз, когда он выругался, за всю нашу совместную жизнь. Наверное, все, кто сидел за столом, подумали, что он сказал мне комплимент, потому что все опять заулыбались. Вечер стал для меня невыносимой пыткой. Я должна была сидеть там, улыбаться, вести вежливую беседу, в то время как внутри меня все разрывалось на части. «Но почему? Почему ты никому ничего не сказала?» — в отчаянии воскликнула Имаджин. «Потому что тогда я уже готова была провалиться от стыда сквозь землю и не понимала, что сделала не так. Если можно так выразиться, в ту ночь я прошла точку невозврата. Я раз и навсегда поверила, что это только моя вина и больше ничья. Я извинилась перед Хьюго за то, что его не послушалась. Он меня простил, и я решила сосредоточиться на роли хорошей жены и хорошей мачехи. Хотя последнее было совсем не трудно, даже наоборот. Но волосы в рыжий я так и не перекрасила. И с того дня совсем перестала стараться выглядеть сексуально или привлекательно. Я намеренно выбрала образ женщины, которой уже на все наплевать. Мне казалось, так Хьюго оставит меня в покое». Лора встала с кровати и подошла к окну. Она больше не могла видеть жалостливое лицо Имаджин. И она так и не рассказала, что с того дня к подаркам, которые Хьюго оставлял на ее кровати, добавился еще один. И это был уже по-настоящему тревожный знак.